Отдохнувшая за ночь лошадь, изведавшая на своем крупе жесткую и тяжелую руку погонщика, лихо мчалась, оставляя позади лесные мили. До обеда с перерывами шел дождь. Он прибил пыль и освежил лес. На ветвях деревьев покачивались птицы и звонко щебетали, занятые своими обычными заботами. Им не было дела до того, что творилось на грешной земле. Их охраняли небеса. Они это знали. Вот только не могли представить себе, что через полгода лишь немногие из них переживут зиму и опять поднимутся на крыло. Почти все птицы будут выловлены и съедены обезумевшими от голода людьми, теми, что наслаждались их пением и высоким полетом. Теперь Гудо хорошо знал дорогу и управлялся с лошадью так, чтобы она тянула повозку скоро, но без лишней тряски. Он часто поглядывал внутрь повозки, где лежали связанные Адела и ее дочь. На его голове и плечах был надет старый мешок, оставшийся на дне повозки маленького купца, а теперь разрезанный по шву и заменявший ему капюшон. Палач был вынужден связать своих дорогих девочек. Женщина, находясь в бреду, все же несколько раз саживала с задка повозки маленькую Грету и тут же пыталась перевалиться через бортик и свалиться на дорогу. Последний раз Адела проделала это очень быстро. Эта вспышка силы печалила Гудо, значит, болезнь уже проникла глубоко. Ведь такое возбуждение у больных чумой появляется тогда, когда кровь несчастных загрязнилась. Чтобы больше не останавливаться и не переносить Аделу и дочь вновь в повозку, Гудо был вынужден связать их ноги и руки ремешками, которые всегда были при нем. Как это было не больно, он подчинился своему разуму, понимая, что так нужно. А еще палач понимал, что необходимо поговорить с Аделой, успокоить ее, все объяснить. Рассказать многое о том, как он прожил последние 11 лет, как он живет сейчас. А главное, сказать, что он уже давно не тот чудовищный демон, каким она его видела, и каким еще более свирепым и кровожадным сделала в своих страхах и видениях. Нет, он уже не такой. Ведь он помогает людям. Нужно рассказать о тех, кого Гудо вылечил в Виттенбурге, кому помог словом и даже деньгами. Как он участвовал во вчерашнем осмотре, ведь этот осмотр был проведен на пользу людям. А то, что было, давно прошло. Конечно, этого нельзя забыть, но нужно видеть и понимать день сегодняшний. Сегодня необходимо просто выжить, вылечиться, и только Гудо способен сделать для этого что-то правильное. Ведь он четко помнил, перелистывая книги Гальчини из черного мешка, страшные слова о черной болезни и читал о том, как с ней бороться. Да и сам мэтр, приступая к науке о болезнях человеческих, в первую очередь поведал о страшнейшей из них – черном море – чуме. Это болезнь прикосновения. Она таится в мехах животных, перьях птиц и одежде человека. Только поэтому Гудо сорвал с женщины и девочки их одежды. А когда все образуется, когда Адела и Грета будут здоровы и веселы, он и пальцем не прикоснется к ним. Но до этого времени нужно потерпеть и даже пострадать, ибо он будет вынужден причинить им боль. А сейчас они спешат к домику палача, где есть почти все, что нужно для лечения и ухода. Только потерпите, милые, дорогие, потерпите. Все это нужно было сказать, потому что его слова хоть немного, но успокоили бы Аделу и дочь. Даже если они обессилены болезнью и почти ничего не понимают. Но Гудо всю дорогу молчал. Сначала он не мог подобрать правильных слов, а потом, найдя их, не смог быть убедительным. Совсем запутавшись в своих мыслях, он разозлился и счел, что лучше молчать. Может, его голос еще более пугает несчастных? Ведь сейчас они успокоились. Во всяком случае, перестали выйти плакать. Особенно маленькая Грета. Она очень долго просила воды, но Гудо не мог напоить дочь. Он выбросил все имущество маленького купца вместе с кувшинами и бутылками. О воде палач и не подумал. Лишь далеко за полдень сквозь чистокол стволов он разглядел серебряное блюдце маленького озера. К нему нельзя было подъехать, поэтому пришлось на руках отнести дочь, а затем и Аделу, чтобы они смогли утолить жажду, особенно жестокую в теле, в котором властвует чума. О карантине Гудо вспомнил уже под вечер, когда до его домика оставалось не более 5 миль. Где-то здесь, уже недалеко, должен быть выставлен вооруженный дозор с непременной виселицей. И хоть повозку палача вряд ли решатся обыскать, Гудо решил все же поостеречься. Он остановил лошадь и с большой ловкостью, орудуя мечом, нарубил множество веток, и сухих, и с листвой. Затем он как можно строже велел Аделе и дочери лежать тихо, потому что демоны смерти где-то близко. Они вряд ли поняли смысл его слов, но голос заставил их крепко молчать. Гудо печально покачал головой и тщательно укрыл их хворостом. Альберт сдержал свое слово. Его люди уже перекрыли дорогу, а рядом установили несколько шалашей из мохнатых сосновых веток. Здесь же разожгли костры, над которыми висели медные котелки. У самой дороги два витенбургских плотника заканчивали простенькую виселицу. «Стой!» – заорал высокий рыжебородый мужчина и, поигрывая топором с длинной рукоятью, стал подходить к повозке. Не дойдя шагов пять, он остановился и, сощурившись, уставился на сбросившего с головы мешок палача. Гудо придержал лошадь. Повозка медленно проехала мимо выстроившихся по обеим сторонам дороги дозорных. «Палач, что у тебя в повозке?» – поинтересовался рыжебородый. Гудо громко, чтобы слышали все, сказал: «Это хворост. На нем будет сожжен тот, кто пропустит хоть одного заболевшего чумой». Рыжебородый заглянул в повозку и отшатнулся. Гудо хлестнул лошадь. Теперь нужно было торопиться. В первых сумерках палач добрался до своего домика. Его никто не остановил, никто ни о чем не спросил. Город уже запер ворота. На его стенах и башнях было втрое больше факелов, а значит и людей, чем в былое время. Лагерь Альберта стянул повозки в круг и выставил дозорных с факелами. Гудо перенес в дом свой бесценный груз и уложил женщину и ребенка в свою постель. «Ну вот вы и дома. То есть я хотел сказать, что здесь вы в безопасности. Сейчас я вас напою. Простите меня, пока я не могу вас развязать. Простите». Первым делом он набросил на себя старый плащ и натянул на голову спасительный капюшон. Затем Гудо натаскал в дом хвороста и быстро развел огонь. После палач бегом отправился к запруде за чистой водой. Этой водой он напоил Аделу и дочь. Немного отдохнув, палач еще раз сходил за водой и поставил котелок на огонь. Затем Гудо вытащил все свечи, что у него имелись, и зажег их на столе у кровати. «Вы пока отдыхайте, а мне нужно кое-что посмотреть». Хозяин дома открыл свой тайник и вытащил черный кожаный мешок. Перебрав книги, он схватил самую толстую из них и поспешил к столу. «Так, это должно быть здесь. Я уверен, я здесь это видел. Отвар полыни с чабрецом. Это от пьянства. Эти настои от болезней печени, кишечник. Жаропонижающие, противовоспалительные. А вот и то, что нужно. Но вначале...» Гудо отправился к своим полочкам и долго перебирал настойки, сухие травы и связанные корешки. Потом он отобрал нужное и бросил в закипающий котелок. Одной рукой, помешивая варево, другой он держал книгу и беззвучно шевелил губами. «А этого у меня нет!» – громко воскликнул Гудо и выругался. Скосив взгляд на испуганно смотревших на него женщину и девочку, он прикусил губу. Хотя они вряд ли что сейчас видели и слышали. Они уже были в бреду. «Ничего, ничего. Это мы и заменим. Думаю, чистотел будет в самый раз. И паутины у меня с избытком. Ромашка, горькая полынь или чернобыльник, эстрагон. А этот минерал? И этот? Пусть так. Сушеная кожа саламандры? А это что такое? О, Господи! Только бы Гальчини и его братья-рыцари не ошибались. Только бы это помогло!» Гудо положил книгу на стол и снял с пламени котелок. «Пусть немного остынет. Да не смотрите вы на меня так. Если Господу будет угодно забрать вас к себе, то, по крайней мере, я похороню вас по-человечески. Но этого не случится. Верьте мне. Я знаю, сейчас ваши тела горят и гости ломят, но нужно потерпеть. Выпейте этого отвара, и ваша боль притупится». Палач подошел и сел на край кровати. Он поднес котелок к губам Аделы, но та отвернулась. «Я говорю, пей. Ты же хочешь, чтобы твоя дочь выжила. Покажи ей пример, пусть и она выпьет. Умереть всегда успеешь. Нужно попробовать выжить. Пей, иначе выбью зубы и вставлю лейку. Пей». Женщина заплакала и, обжигаясь от края горячего котелка, стала отхлебывать парущий отвар. «Ничего, ничего. Чуть обожгла губы. Это ничего. Ожоги скоро пройдут. Отвар нужно пить очень горячим. А для девочки я немного подую, остужу. Немного. Ей тоже необходимо горячее, чтобы потом было легче перенести...» Гудо не договорил. Заставив Аделу отпить половину котелка, он подтащил к себе девочку. Грета была уже настолько слаба, что почти не сопротивлялась. К тому же ее руки и ноги по-прежнему оставались крепко связанными. «Скажи ей, чтобы открыла рот и все это выпила!» — велел палач и грозно посмотрел на Аделу. «Пей, доченька, нам уже недолго осталось мучиться», — неожиданно ласково и вполне осмысленно произнесла женщина и отвернулась. «Вот так, хорошо. Пей, пей. Ну вот, молодец. А теперь немного отдохните. Если сможете, усните. Я должен приготовить еще один отвар и смешать несколько настоек. Отдохните, пока я все приготовлю. Скоро я вас развяжу. Скоро все закончится. Все самое болезненное». Гудо наполнил котелок водой и вновь поставил его на огонь. Несмотря на пламя, он так и не сбросил плащ и даже не снял капюшон с головы. Не мог он обнажить свое лицо перед той, которая и без того уже почти переступила порог смерти. Палач полностью погрузился в чтение книги. Время от времени он что-то бормотал, соглашался и сам с собой спорил. Вскакивал и начинал ходить из угла в угол. Потом застывал у своих полок с баночками, бутылочками, коробочками и обнюхивал их. Наконец он взял бронзовую чашу и стал ступой растирать то, что положил в нее. Покончив с этим, мужчина приготовил травы и соцветия. Затем тщательно и с небывалым терпением собрал всю паутину, что в изобилии свисало с потолка и стен. Часть отобранного палач бросил в котелок, другую – в кувшин из прозрачного стекла, в котором находилась какая-то жидкость. «Кажется, готово», – выдохнул Гудо и освободил стол от всего лишнего. «Ну что ж, моя девочка, начнем с тебя. Ты не бойся, хотя я знаю, что это больно. Пережив боль сегодня, ты будешь жить завтра и еще многие-многие годы». В его руке оказался тонкий острый нож и длинный металлический прут, чуть приплюснутый на конце. Этот приплюснутый конец Гудо сунул в огонь и над огнем же прокалил свой нож. «Приступим», — как любил говорить Гальчини. Он говорил это весело. Ученик мэтра Гальчини подошел к кровати и тяжело вздохнул. И девочка, и ее мать после выпитого настоя крепко спали. «Это хорошо. Но нужно сделать и другое». Он поднял на руки Грету и положил ее маленькое тело на дощатый стол. «Тебе не будет очень больно. Твой отец все сделает быстро. А ты не будешь кричать и плакать. Хотя ты этого не желаешь, но ты дочь палача». Палач развязал девочке ноги и широко раздвинул. Затем он перекрестился и прочел короткую молитву. Его тонкий нож вошел в чумной бубон возле паха и вскрыл опухлость. Густая черная кровь вышла из раны. Девочка тут же очнулась и заплакала. Но затем, увидев занесенный над ней раскаленный до бела прут, громко закричала: «О Господь милосердный, Господь справедливый, покарай своей молнией этого демона, или ослепи меня, залей свинцом уши, умертви меня!» Гудо печально посмотрел на произносившую эти слова женщину, которая тоже очнулась, и не придумал ничего другого, как сказать: «Когда я закончу с девочкой, я прижгу и твои бубоны. Так нужно, поверь, придется потерпеть».